Сура 3, аяты с 83 по 85. «Афагайра дини Аллахи ябгун, афагайра дини Аллахи ябгун, валаху аслама ман фиссамавати валарди тавъан ва карха ва илейхи юрджаун». قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Мы уже отмечали в толковании суры Аль-Бакара, что эти воззрения являются основными воззрениями, в которые Аллах приказал уверовать каждому мусульманину. Их проповедовали все священные писания и Божьи посланники. Они должны быть заветной целью для каждого человека и лежат в основе истинной исламской религии. Если же человек желает исповедовать иные воззрения, то Аллах отвергает его деяния, и он лишается религии, на которую можно будет положиться. Куда направляется человек, который отказывается и отворачивается от истинных убеждений? Неужели он станет поклоняться деревьям, камням или огню? Или же он станет обожествлять книжников, монахов и кресты? Или же он перестанет признавать существование Господа миров? Или же он предпочтет исповедовать лживые религии, придуманные сатаной? Воистину, если человек следует одним из этих путей, то в последней жизни он непременно окажется в числе потерпевших убыток. Сура 3, аяты с 86 по 89. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Невозможно представить, чтобы Аллах наставил на прямой путь людей, которые познали веру, обратились в нее и засвидетельствовали истинность Божьего посланника, а затем повернули вспять, нарушив свои обязательства. Такие люди сознательно отвергли истину, и если человек поступает таким образом, то Аллах опрокидывает его с ног на голову. Таково возмездие за то, что люди сознательно отрекаются от истины и отдают предпочтение лжи. Аллах же лишь направляет их туда, куда они повернулись сами. Они удостаиваются проклятия Аллаха, ангелов и всех людей. Это проклятие ложится на них навечно, и они становятся вечными мучениками. Стоит наказанию Аллаха однажды поразить их, и они уже никогда не познают облегчения и не получат отсрочки, ведь Аллах предоставил им долгую жизнь, которой было вполне достаточно для того, чтобы опомниться, и увещеватель уже предостерег их от возмездия. Это грозное предупреждение относится ко всем, кроме тех, кто раскаялся в своем неверии и совершенных грехах и исправил свои недостатки. Таким людям Аллах прощает совершенные ранее грехи и прегрешения. Сура 3, аяты с 90 по 91. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ Если человек отказывается уверовать, настаивает на своем неверии, еще глубже укореняется в нем и не отрекается от него вплоть до самой смерти, то он является заблудшим грешником, который сбился с прямого пути, встал на путь нечестия и заслуживает самого мучительного наказания. Таким людям никто не поможет избавиться от наказания Аллаха, и даже если они попытаются откупиться от лютой кары золотом размером с землю, то это все равно не принесет им никакой пользы. Упаси нас Аллах от неверия и всех его проявлений. Сура 3, аят 92. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Благочестие — это понятие, объединяющее все праведные деяния. Оно представляет собой путь, ведущий в райские сады. Однако человек не сможет встать на этот путь, пока не станет делать пожертвования из того, что ему дорого, и раздавать в качестве милостыни самое ценное и дорогое из того, чем он владеет. Пожертвование из самого ценного имущества, которое любо и дорого человеку, является одним из величайших свидетельств великодушия, нравственности, снисходительности и доброты человека. Если человек любит Аллаха сильнее, чем мирские богатства, любовь к которому привита каждой человеческой душе, то это свидетельствует об искренности его любви к Аллаху. Если он отдает предпочтение любви к Аллаху перед любовью к самому себе, то ему удается достичь вершины совершенства. А если он раздает в качестве пожертвования ценное имущество и делает добро рабам Аллаха, то Аллах непременно окажет ему милость и одарит его праведными поступками и высокой нравственностью, приобрести которые иным путем просто невозможно. Кроме того, если человек делает такие пожертвования, то он тем более совершает остальные праведные деяния и обладает многими другими достоинствами. И хотя пожертвования из того, что дорого человеку, являются самыми прекрасными, Всевышнему Аллаху известно обо всех многочисленных и малочисленных пожертвованиях, которые рабы делают из ценного и не очень ценного имущества. Он вознаграждает каждого благотворителя в зависимости от его поступков достойным возмещением в мирской жизни и вечным блаженством в жизни будущей. Сура 3. Аяты 93-94. Куллу ат-та'ами кана хиллан ли бани Исраиля илля ма харрама Исраилю аля нафсихи мин кабли ан туназзала ат-таура. قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Одна из причин, по которым иудеи отвергали пророчества Иссы и Мухаммада, заключалась в том, что они не признавали отмены религиозных предписаний. Они полагали, что законоположение пророка никоим образом не должны отличаться от законоположений предыдущего пророка. И тогда Аллах разъяснил ошибочность их предположений на примере, который им был хорошо известен. До ниспослания Торы сынам Исраила разрешалось есть любую пищу, кроме некоторых продуктов, в которых пророк Якуб по прозвищу Исраил отказывал себе по причине своей болезни. предписания Торы запретили израильтянам есть многие продукты, которые прежде считались дозволенными. Если же израильтяне станут отрицать это и настаивать на том, что религиозные запреты и позволения не могут быть отменены и аннулированы, то пусть они принесут Тору и докажут свою правоту. Из этого откровения следует, что доказывать свою правоту лучше всего посредством доводов, которые оппонент признает и не отвергает. Если после этого он признает истину, то поступит так, как ему полагается поступить. Если же он откажется покориться истине и не признает такое разъяснение, то благодаря этому будут изобличены его ложь и несправедливость, а также порочность его воззрений, и именно это происходит с иудеями. Сура 3, аят 95. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Аллах всегда говорит одну только правду. Чья вообще речь может быть правдивее речи Аллаха? Он разъяснил в этом откровении доказательства истинности миссии Мухаммада, подтвердил правдивость его проповедей и изобличил ошибочные воззрения заблудших людей Писания, которые сочли лжецом посланника Аллаха и отвергли его призыв. Пророк Мухаммад возвестил о правдивости Аллаха и убедил людей в своей правоте посредством убедительных доводов и доказательств, перед которыми готовы смириться горы и сильные мужи. Все человечество после этого обязано следовать путем Ибрахима и поклоняться одному Аллаху, не приобщая к нему сотоварищей, признавать всех посланников, которые были отправлены Аллахом, принимать все писания, которые были ниспосланы им, и отворачиваться от всех ошибочных и искаженных вероисповеданий. Ведь пророк Ибрахим отворачивался от всего, что было несовместимо с единобожием и не имел ничего общего с язычеством и язычниками. Сура 3, аяты 96-97. Инна аввала байтин вудиа лин-наси лаллази бибакката мубаракан ва худан лил-аламин. Фихи аятун байнатум макаму Ибрахим. Ва ман дахалаху кана амина. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Всевышний сообщил о величии заповедной мечети, которая является первым храмом, который Аллах установил на земле для поклонения Ему и поминания Его. Эта мечеть приносит творениям всевозможную пользу и огромную милость. В ней находятся ясные знамения, напоминающие о высоком положении возлюбленного Аллаха Ибрахима и его перемещениях во время паломничества, а также о высоком положении пророка Мухаммада, господина и предводителя всех посланников. Эта мечеть находится на заповедной земле. И если человек ступает на эту землю, то он оказывается в безопасности согласно Божьему предопределению и согласно предписаниям мусульманского шариата и религии. Приняв во внимание перечисленные общие особенности заповедной мечети и связанные с ней многочисленные второстепенные предписания, Всевышний Аллах обязал всех, кто несет ответственность за свои деяния, совершить паломничество в Мекку, если они имеют возможность проделать такой путь. Для этого человеку достаточно иметь возможность добраться до Мекки на любом доступном транспортном средстве и иметь необходимое пропитание. Аллах упомянул в этом откровении слова, которые можно отнести ко всем транспортным средствам, которые существуют в настоящее время или появятся в будущем. Одно из чудес священного Корана заключается в том, что его предписания применимы во все времена и при любых обстоятельствах. Более того, люди не смогут привести свои дела в полный порядок, пока они не станут придерживаться этих предписаний. Если человек покоряется им и выполняет их надлежащим образом, то он становится одним из правоверных, которые следуют прямым путем. Если же человек отказывается уверовать в них и не желает совершить паломничество в Мекку, то он выходит из лона религии. он становится неверующим, а ведь Аллах совершенно не нуждается в своих рабах. Сура 3, аяты 98-99. «Кул я ахля л-китаби лима такфуруна би аяти Аллахи, валлаху шахидун аля ма таамалун». قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. В предыдущих аятах Аллах уже привел людям Писания убедительные доказательства истинности ислама, несмотря на то, что они знали пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, так же хорошо, как знали своих собственных сыновей. В этих аятах Аллах упрекнул упорствующих людей Писания за то, что они отказываются уверовать в знамения Аллаха и мешают людям следовать путем Аллаха. Причина же этого заключается в том, что неграмотные люди Писания слепо повинуются своим книжникам и богословам. Но Всевышнему Аллаху известно об их злодеяниях, и поэтому каждый из них сполна получит заслуженное воздаяние. Сура 3, аяты 100-101. «Я أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. После изобличения порочности воззрений людей Писания и порицания их за неверие и упрямство, Всевышний Аллах предостерег своих верующих рабов от обольщения людьми Писания и сообщил, что среди них есть люди, которые стремятся навредить мусульманам и обратить их в неверие после того, как они уверовали. «О правоверные! Аллах почтил вас набожностью, показал вам знамения своей религии, разъяснил вам ее прелесть и превосходство, отправил к вам своего посланника, который указал вам на деяния, способные принести вам пользу, и позволил вам крепко схватиться за его верфь. Разве могут люди Писания после этого отвратить вас от вашей религии? Воистину, если религия зиждется на твердой и светлой основе, то она непременно привлекает к себе человеческие сердца и позволяет рабам достичь самых славных высот и добиться исполнения самых заветных желаний». Затем Аллах сообщил, что если человек уповает на Аллаха и надеется на его покровительство, то он непременно получит верное руководство от Аллаха. Эти слова содержат призыв уповать на Аллаха, поскольку именно так можно обрести благополучие и выйти на прямой путь. Сура 3, аяты 102-103. «Я айюха ладзина аману таку Аллаха хакка тукатих, ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. В этих аятах Аллах призвал своих верующих рабов быть признательными и благодарными за великие милости своего Господа, бояться Его надлежащим образом, исправно подчиняться Ему и не ослушаться Его, поступая при этом искренне ради Него. Он повелел людям исповедовать истинную религию и крепко держаться за верь Аллаха, которую Он протянул к своим рабам и сделал единственным путем, ведущим к Нему. Этой верфью является религия Аллаха и Его Писание, и люди обязаны объединиться вокруг этой религии, не распадаться на группировки и придерживаться таких взглядов вплоть до самой смерти. Аллах также напомнил мусульманам о том, в каком положении они находились до того, как Аллах оказал им эту великую милость. Они были разорены и враждовали друг с другом, но Аллах посредством своей религии помог им объединиться, сплотил их сердца и сделал их братьями. Они находились на краю адской пропасти, но Аллах спас их от великой беды и повел их путем счастья и преуспеяния. Так Аллах разъяснил людям свои знамения, дабы они последовали прямым путем, возблагодарили своего Господа и крепко схватились за его верфь. Сура 3, аят 104. «Вальтакум минкум умматун ядууна илял хайр». يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Аллах повелел мусульманам исповедовать религию самым совершенным образом, и самым важным фактором, способствующим исполнению людьми религиозных обязанностей, является формирование группы проповедников, которых будет достаточно для того, чтобы остальные мусульмане освободились от этой обязанности. Эти проповедники должны призывать окружающих к добру, распространяя веру и обучая людей основным и второстепенным вопросам религии. Они также должны призывать людей совершать поступки, которые одобряются шариатом и разумом, и удерживать людей от деяний, которые порицаются шариатом и разумом. Такие люди непременно окажутся преуспевшими, потому что они смогут добиться желаемого и спастись от всего ужасного и неприятного. К этим проповедникам относятся богословы, которые приобретают знания и преподают шариат, читают проповеди и увещевают общество в целом или отдельных людей, а также призывают окружающих совершать намаз, выплачивать закят, выполнять религиозные обязанности и остерегаться предосудительных поступков. Любой мусульманин, который призывает творить добро общества в целом или отдельных людей и дает окружающим полезные наставления, непременно относится к числу таких проповедников». Сура 3, аят 105. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Аллах запретил нам следовать путем тех, которые разделились на группировки после того, как познали религию и узрели ясные знамения. Это знание обязывало их придерживаться предписаний религии и сплотиться. Однако они впали в разногласия и разделились на различные течения. Они поступили так не по причине собственного невежества и заблуждения. Их поступок был сознательным и явился следствием их дурных намерений и несправедливого отношения друг к другу. Таким людям уготовано великое наказание. Затем Аллах разъяснил, когда наступит это великое наказание и когда неверующих поразит мучительная кара. Всевышний сказал. Сура 3, аяты 106-107. «Яума табьядду уджуху ва тасвадду уджух, фа амма ллазина свадзат уджухухум акафартум ба'да иманикум». Всевышний сообщил о разнице, которая будет между счастливыми и несчастными людьми в день воскресения. В тот день лица счастливых праведников, которые уверовали в Аллаха и признали правдивость посланников, выполняли Божьи повеления и остерегались нарушать Его запреты, станут светлыми. Всевышний Аллах введет их в райские сады и одарит их всевозможными милостями, и они пребудут там вечно, а лица несчастных грешников, которые сочли посланников лжецами и ослушались Божьих повелений, разделили религию и создали многочисленные течения, будут черными. Их будут порицать словами: «Неужели вы отреклись от веры после того, как уверовали? Неужели вы отдали предпочтение неверию перед правой верой? Кусите же теперь наказание за то, что вы отказались уверовать». Сура 3, аяты 108-109. «Тилька аяту Аллахи натлуха алейка бильхакка, вама Аллаху юриду зульман лиль аламин, валиллахи ма фис самавати вама фил ард, ва иля Аллахи турджау л'умур». Всевышний восславил знамения, которые были ниспосланы пророку Мухаммаду. Благодаря этим знамениям можно отличить истину от лжи, а богоугодных праведников от врагов Аллаха. Коранические откровения повествуют о вознаграждении, которое уготовано для одних людей, и наказании, которое ожидает других, и разъясняют, что такое воздаяние соответствует милости, справедливости и мудрости Всевышнего Господа. Аллах не обижает своих рабов, не умаляет их праведных поступков, не наказывает их за чужие прегрешения и не возлагает на них ответственность за чужие деяния. После упоминания о своих повелениях и религиозных предписаниях Аллах сообщил о своей безграничной власти над небесами и землей. Он поведал о том, что все деяния творений возвращаются к Нему, и что Он обязательно вознаградит праведников за добрые поступки и накажет грешников за неповиновение. Аллах очень часто упоминает о трех видах Божьих законов для того, чтобы разъяснить рабам, что Он является абсолютным правителем. Он руководствуется законами божественного предопределения, законами религии и законами справедливого возмездия и вершит судьбы своих творений в мирской и последней жизнях. Что же касается творений, то они зависят от его решений и не обладают никакой властью. Сура 3, аяты 110-111. «Кунтум хайра умматин ухриджат линнас, та'муруна бил ма'руфи ва танхауна анил мункари ва ту'минуна биллах. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Аллах сообщил, что мусульманская община превосходит остальные общины благодаря своим качествам и особенностям. Мусульмане являются самыми искренними и доброжелательными людьми. Они любят делать добро, призывают к этому окружающих, обучают людей истине, повелевают творить одобряемые поступки и удерживают от предосудительных деяний. Они не только помогают людям достичь совершенства и стремиться по мере своих возможностей принести им пользу, но и пытаются сами достичь совершенства благодаря вере в Аллаха и выполнению обязательных требований веры. О мусульмане! Если бы люди Писания уверовали в то, во что уверовали вы, то они последовали бы прямым путем и поступили бы во благо себе. Но только немногие из людей Писания обретают правую веру, потому что большинство из них являются распутниками, которые отказываются от повиновения Аллаху и Его посланнику, сражаются против правоверных и стремятся навредить им любым способом. Однако они не могут причинить правоверным никакого вреда, разве что доставляют им неприятности своими дурными речами. Когда же они собираются сразиться с ними, то поворачиваются вспять и остаются без поддержки. Это предсказание оказалось весьма правдивым, ибо всякий раз, когда люди Писания пытались сразиться с мусульманами, они поворачивались вспять, а Всевышний Аллах помогал правоверным одержать победу над ними.